Глава 9. Ты знаешь, как бьется мое сердце. Ты видишь меня насквозь. Мне безумно страшно, но я не отступлю. Я знаю, что должна пройти это испытание, так что просто спусти курок. Риана, Russian Roulette. Прошло минут 20, возможно, больше или меньше. Час, два. Время перестало иметь значение. Головокружение начало уменьшаться постепенно, так что я смогла открыть глаза. Когда они немного привыкли к полумраку, приподнялась на локтях. Тимур был здесь, никуда не ушел. Сидел в ногах прямо на полу, облокотившись спиной о кровать. «Ты не ушел?» Мысли тут же заметались. «Как я выгляжу? Что с прической? А с макияжем?» Но тут же понимание всего. «Какая разница? Ты не понравилась ему ни с тем, ни с другим. И ты обещала оставить его в покое. Стоит ли теперь переживать об этом? Есть ли смысл вообще переживать о чем-то в этой жизни? Она слишком короткая и хрупкая, чтобы тратить время на переживания. Меня накрыла волна такого спокойствия, какого я давно не испытывала, и стало очень легко». Он повернул голову на звук моего голоса. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, уже лучше намного. Можно сказать, хорошо». Переместилась чуть выше и облокотила голову на подушку. Так я могла полулежать и нормально разговаривать с ним. Обратила внимание, что туфель на мне нет, и еще я накрыта покрывалом. Тимур легко поднялся с пола и пересел на край кровати рядом со мной. Напугала. Не стоило волноваться. Такие приступы резко начинаются и также резко проходят. Если что-то нужно сейчас... Ну, а я мотнула головой. Нет, достаточно того, что ты здесь, никуда не ушел. То есть я просто хотела сказать... Тут мне пришлось немного собраться с мыслями. Ты спас меня. Я бы, скорее всего, свалилась с этого балкона. 7-й этаж, ты рисковал жизнью. Спасибо большое, но не стоило. Обещай, что больше близко не подойдешь к тем местам, откуда можно свалиться. Не могу обещать. Я же не в вакууме живу. Я часто путешествую. Но могу обещать, что специально не буду. И отпущу все чувства к тебе. Уже отпустила. Возможно, мне просто нужно было высказаться. Знаешь, я вдруг поняла, что ты не виноват ни в чем. Зря я тебя винила. Ты такой, какой есть, и с этим ничего не поделаешь. Я сама должна была что-то поменять в себе. Отпустить отношения, не зацикливаться. Сейчас я это ясно вижу. Я влюбилась тогда не в тебя, а в мечту. И хотела, чтобы ты ей соответствовал. А ты живой человек. Ты не мог действовать согласно моему плану, моим ожиданиям. Мне показалось, я уловила нужные слова. Я продолжала говорить вслух, но казалось, уже не ему, а себе говорю все это. Да, именно так. Если бы у меня не было ожиданий, не было бы и разочарования. Как же это здорово ничего не ждать. Принимать все хорошее, радоваться ему в настоящем, но ничего не ждать. Я бы тогда совсем по-другому восприняла твой уход. И почему только мне раньше все это не приходило в голову? Вдруг почувствовала, как его пальцы прикасаются к моим. Он берет мою ладонь в свою, чуть сжимает. Это было очень приятно, но теперь не столь важно, тем более он тут же отпустил. «Ты сильная», — произнес Тимур тихо. «Не знаю. Но я хочу учиться на своих ошибках. Мне кажется, я наконец научилась. Я должна была сразу понять, серьезные или долгосрочные отношения не для тебя». Думала, теперь он уйдет. Но он все еще сидел рядом. Ты права, я никогда не стремился к серьезным отношениям. Даже не задумывался об этом. Потер переносицу, провел ладонью по лицу. Все девчонки, с которыми я встречался, всегда очень быстро находили себе замену. Все, что им обычно нужно, весело провести время. Главное, чтобы у парня были деньги, тачка, красивая внешность и немного наглости. И меня это вполне устраивало. Не думал, что у кого-то... У тебя могут возникнуть такие сильные чувства ко мне. Сможешь ли ты простить? Уже нет. Уже нет чувств, Тимур. И да, я простила. Я все начну заново. С этого момента я оставлю прошлое в прошлом. Ты можешь не волноваться за меня. Все будет хорошо. Можешь идти своей дорогой со спокойной совестью. Он все еще сидел. «Спокойной ночи», — сказала ему. «Тебе не обязательно уезжать завтра. произнес вдруг. Но я уже все решила, к чему еще какие-то слова. Я и так совершила столько глупых поступков. Я немного устала, хочу остаться одна. Ладно. Он поднялся, но все же медлил. Стоял теперь рядом с кроватью. Все хорошо, правда? Сказала и снова улыбнулась. Не знаю, разглядел он в темноте улыбку или нет. Спокойной ночи, Тимур. Если что, я рядом, за стеной. Спасибо. Он все стоял и стоял, будто ему не хочется уходить. На мгновенье даже показалось, что у меня появился какой-то шанс. Но тут же отбросила эти мысли. Я не попаду снова в западню своей глупости. Не сейчас, когда впервые за столько месяцев у меня появился шанс на нормальное будущее. «Спокойной ночи», — повторила. Он отошел, и в следующую секунду дверь закрылась. Я попробовала встать, но в сидячем положении все снова начинало вертеться перед глазами. Что ж, значит, мне просто нужно еще полежать, уснуть. А завтра начнется новый день. Лишь только рассвело, я поднялась с кровати и принялась собирать вещи. Голова кружилась слегка, почти не беспокоила. Все эти платья, наряды, кому они нужны? Как только приеду домой, раздам кому-нибудь. Все равно уже не смогу надеть ничего из этого. Они будут напоминать о прошлом. А я приняла твердое решение начать новую жизнь. Прибралась в номере и на балконе. Зажигалка и недокуренная сигарета так и валялись там с ночи. Еще раз огляделась по сторонам. Вроде бы все. Спустилась вниз и сдала ключи от номера улыбчивой француженки. Попросила ее вызвать такси. «В аэропорт», — сказала водителю, как только устроилась в салоне, и уставилась в окно. «Люблю Париж. Еще не раз побываю в этом городе. Так же, как и во многих других». Женя. Семинар проходил в большом светлом помещении, оснащенном по последнему слову техники. Велся на английском языке, но для желающих все переводилось. Я села на свое место, приготовилась слушать и записывать. Не только потому, что я обязана это делать. Может, и самой пригодится. Заметила Тимура. Он сидел в другом конце зала. Кивнула ему и тут же отвернулась. Я должна сосредоточиться на занятии, а не на посторонних вещах. Обратила внимание только, что Яны нигде не видно, а ведь она тоже должна присутствовать. Когда объявили перерыв на ланч, подошла к Тимуру. «Привет», — сказала ему. «Привет». Мне показалось, он не в настроении, не улыбается, слишком задумчив. «А где Яна, не знаешь?» «Она уехала». «Да?» «Я узнавал утром. Если хочешь, можешь пойти на ресепшн и сама убедиться». «Странно». Тимур пожал плечами. «Ладно, что ж», — сказала. Мы вернулись в зал, сели каждый на свое место, и семинар продолжился. В перерыве на обед Тимур куда-то ушел, так что нам не удалось поговорить. Я вновь пересеклась с ним уже по окончании лекции. «Сходим куда-нибудь вечером?» — спросила я. «Ты очень расстроишься, если я откажусь?» — вдруг спросил он. «Нет, наверное, ты же не мой парень». «Тогда я откажусь. Настроения нет». «Хорошо, без проблем». Я вышла на воздух и направилась в сторону Люксембургского сада. Если верить навигатору, буду там минут через 40-50. Юлькин звонок застал меня на половине пути. «Ну, Жень, как у тебя с тем парнем?» Тут же спросила она, забыв даже поздороваться. «Никак». «Почему?» «Потому что я приехала сюда на семинар, а не за любовными приключениями. А на самом деле парень быстро потерял ко мне интерес, так что...» «Да как он мог?» «Не знаю, я не особо расстроилась, даже рада. Лучше сейчас, чем после того, как между нами что-то произойдет. «Тоже верно, но ты не теряй надежды. Мое платье выгуливало уже?» «Пока нет». «Обязательно надень». «Хорошо, завтра так и сделаю». Рассмеялась я. На следующий день Тимур не пришел на семинар. Я искала его глазами все время, но он так и не появился. Подошла к администратору и выяснила, что он еще с утра сдал номер и уехал. За ней сорвался или в какое-то другое место полетел. Вначале я все время вспоминала парня, а потом новые впечатления так захватили, что стало некогда. Надеялась только, что у них всё будет хорошо.